82. 10 июня 1915 года. Дорогая, я по-прежнему хорошо себя чувствую, и мы все еще находимся на отдыхе, на зеленой травке. Есть новость. Меня отметили в приказе по бригаде. Посылаю отдельно заказным письмом выдержку из этого приказа.